подписал документ о присоединении Югославии к пакту трех держав – Германии, Италии и Японии. В противном случае могло рассматриваться только одно решение – предложение мира Англии любой ценой, ценой отказа от плодов всех достигнутых к тому времени побед. Но пошла бы на это Англия, которая после потери своего союзника Франции вновь протянула свои щупальца к Москве. Учитывая ее традиционную политику против своего сильнейшего противника в Центральной Европе, я не верю и никогда не верил в то, что Англия когда-либо выпустила нас из той ловушки, в которой она, находясь в союзе с Америкой и полностью доверяя Москве, держала бы нас. В начале декабря 1940 года Гитлер принял окончательное решение готовить войну против Советского Союза с таким расчетом, чтобы иметь возможность, начиная с марта 1941 года, в любой момент дать приказ о планомерном сосредоточении войск на восточной границе. Это было равнозначно началу нападения в начале мая. Примечание. Директива Гитлера от 18 декабря 1940 года. План Барбаросса. Русский перевод в книге Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма. Том 2. Страница 86-89. Примечание переводчика. Предпосылкой являлось беспрепятственное функционирование железнодорожного транспорта на полную мощность. Если бы таким образом, в соответствии с отданными приказами, свобода принятия решений сохранилась до середины мая, то, как мне было ясно, только совершенно непредвиденные события еще могли бы изменить решение начать войну. В рождественские праздники 1940 год я целых 10 дней был сам себе хозяин, чего мне не доводилось переживать вот уже несколько месяцев. Фюрер, подобно тому, как он год назад выезжал на Западный фронт и Западный вал, на сей раз отправился на побережье Ла-Манша и Атлантики, чтобы провести Рождество со своими солдатами. Днем он посещал оборонительные сооружения, артиллерийские позиции и другие укрепления на Атлантическом валу. Таким образом, я, наконец, смог провести рождественские дни и встретить новый 1941 год в кругу своей семьи. Это было не только первое, но и последнее Рождество, когда вокруг меня собрались все мои дети. Уже с начала декабря 1940 года мы с величайшим усердием приступили к подготовке наземного и воздушного нападения на Гибралтар с суши, с испанской территории. Примечание. Операция «Феликс», о которой говорилось в директиве Гитлера номер 18 от 12 ноября 1940 года и в директиве номер 19 7 декабря 1940 года. Адмирал Канарис встретился в Мадриде с генералом Франко. Однако уже 11 декабря 1940 года поступило указание ОКВ операцию «Феликс» не проводить. Испанцы, а особенно находившиеся в дружеских отношениях с фельдмаршалом Рихтгофеном Люфтваффе, испанский генерал Вигон, который пользовался доверием Франко и обладал большими полномочиями, не только допустили тактическую рекогносцировку Гибралтарского утеса с испанской границы, но и оказали благожелательное содействие. Примечание. Барон Вольфрам фон Рихтгофен, в то время генерал авиации, командир 8-го авиационного корпуса. Генерал Вигон, начальник испанской секретной службы. План нападения тщательно, со всей требовательностью и во всех, даже мельчайших деталях, был разработан командующим горно-стрелковыми войсками и в начале января 1941 года доложен в моем присутствии Гитлеру. Примечание. руководство операции «Феликс», то есть испанской компании,